Глава 10. Проводив Анастасию, я спустился вниз. Туда, где проходила свою эволюцию Присна. Открыв дверь, я увидел ее. Монстр-девочка стояла и смотрела на меня черными, как уголь, глазами. Она закончила свою эволюцию и полноценно перешла в высший ранг. Внешне она не сильно изменилась, разве что стала более человечной. Белая кожа, черные волосы почти до щиколоток, такие же черные глаза. Одета она была в простое белое платье, сотканное из энергии. На вид ей лет 12 от силы. Лицо Присны ничего не выражало, когда она смотрела на меня. Я же стоял, рассматривал ее и изучал через нашу связь. При удобном случае я всегда старался узнать побольше о таких монстрах, как Присная. Это было и на третьем этаже башни испытаний, и в мире войн, и в Академии Ордена. Изначально Присная существовала как проклятие, что высасывало силы у Лары Мирской. Бедная девушка в течение 2 лет медленно и мучительно умирала, пока я не снял проклятие. Позже я решил оставить Присную себе. Те магии, которых она пожирала, пошли ей на пользу. И благодаря калорийной подкормке она смогла сформироваться в полудуховного монстра из-под вида кошмаров. И при этом у нее проклюнулся весьма уникальный дар пожирателя. Таких, как Присная, даже в Гласе было крайне мало. Впрочем, даже если они и были, то имели невероятную силу, их боялись даже свои. Новорожденных кошмаров с таким даром убивали сами духи и монстры, не позволяя им развиваться. И в этом нет ничего удивительного. Страшновато жить рядом с существом, которое развивается, пожирая себе подобных. Я и раньше знал о существах, которые, пожирая других, становились сильнее. Но все они были гораздо слабее с точки зрения потенциала. Они не принадлежали одновременно к миру духов и живых, как это случилось с Присной. Можно сказать, что мой новый высший страж – это крайне уникальное существо. И даже если очень постараться, будет сложно создать новую Присную. Должно сойтись огромное количество факторов, чтобы она появилась. Тут дело и в проклятии мертвого Присного, что наложили на Лару, и в самой Ларе, и во времени, которое она провела в этом состоянии, и в том, кого Присная пожирала, пока обладала силой мастера или магистра. А среди ее корма было немало проклинателей, к слову. В общем, повторить вторую Присную я вряд ли смогу, да и не хочу. Ведь как минимум придется снова накладывать проклятие мертвого Присного на другую девушку и заставлять ее пройти через муки, чего я не собираюсь делать. Я сделал шаг к Присной. Она продолжала молча стоять, беспристрастно наблюдая за мной. Подняв руку, я положил ее на голову монстра. Присная вздрогнула, но не стала сопротивляться. Помнит наш недавний бой и понимает, что шансов у нее нет. Немного напитав ее энергией, я создал порез на пальце. Приоткрыв рот монстра девочки, я капнул ей на язык немного крови, обновляя и усиливая привязку. Присная снова не сопротивлялась. «Хорошая девочка», — улыбнулся я, затягивая рану на пальце. «Теперь давай проверим твою силу». Я создал портал, который открылся в Уральских горах на грани зоны контроля печати замка. Мы с Присной шагнули в него. Через несколько секунд из портала появился и Титан. Мы все втроем взлетели, зависнув над деревьями. Я отдалился подальше и велел: «Начинайте. Можешь сражаться во всю силу», — посмотрел я на Присную. «А ты постарайся не убить ее». Это уже было обращением к Титану. У Присной на пальцах тут же выросли черные когти, а позади раскрылись такого же цвета крылья. В следующее мгновение она уже оказалась перед Титаном и полоснула его когтями. Титан прикрылся одной из своих рук, и на его предплечье появились 4 глубокие раны, которые тут же задымились. Раненая рука стража принялась чернеть. Присная замелькала тут и там, атакуя Титана. Больше Титан не подставлялся. Он не использовал свои артефакты, но создавал костяные щитки в тех местах, куда била Присная. Она разбивала эту защиту, но до плоти уже не доставала. Титан не показывал свою силу и просто пока защищался, позволяя Присной действовать во всю свою скорость, чтобы я мог оценить ее. Наконец Титан вступил в бой. Он вдруг схватил одну из рук Присной и резко ударил ее в живот. Присную отбросило, как пушечное ядро. Она кувыркнулась, но быстро восстановила равновесие. А затем открыла рот и завизжала. Звуковая волна, которая вырвалась из ее рта, била не только по мозгам, но и по душе. Титан замешкался. Было видно, что он тоже получил свою порцию боли. А затем Присная вдруг черной тенью пролетела к Титану и атаковала его спину. Одним ударом она снесла его щиты, а вторым смогла создать рану, которая тут же принялась дымиться. Титан резко развернулся, нанося мощный удар кулаком. Только вот кулак пролетел сквозь Присную, не навредив ей. Я улыбнулся, значит, она все же получила эту способность. Способность, из-за которой таких, как она, сильно боялись. Присная умела превращаться в духовную сущность, и тогда обычные физические атаки не наносили ей никакого урона. Она вновь материализовалась и завизжала, на этот раз уже прямо в лицо Титану. Тот начал падать, но она спикировала вниз и попыталась вцепиться в его голову руками. Но тут из тела Титана вырвались кровавые жгуты, которые захлестали во все стороны. Присную отбросила переломанной куклой, она кометой полетела вниз. Ее крылья создали черную сферу, из-за которой все деревья на ее пути просто превращались в труху. А после падения от нее разошлась волна силы, которая уничтожила все вокруг в радиусе десятков метров. Присная лежала на земле и тяжело дышала. Ее переломанные руки и грудная клетка медленно восстанавливались. Титан же подлетел к ней и завис, скрестив все четыре руки на груди. «Неплохо», — прогремел он. «Ты сильна, сильнее безликих». Он посмотрел на меня и, чуть подумав, сказал: «Я ее натренирую, она станет еще сильнее». Я согласно кивнул, а затем подлетел к Присной. Мы с Титаном оба наблюдали, как она постепенно регенерирует. Не пройдет много времени, как она восстановится. Впрочем, такая высокая регенерация свойственна практически всем монстрам. Да и раны тут несерьезные, всего лишь переломы. Вот если бы Титан оторвал ей руки и ноги, тогда бы, да, возникли проблемы. «Ты можешь насылать проклятие?» — спросил я у Присной. Она некоторое время не отвечала, а потом из ее горла вырвался хриплый голос. «На живых!» Я кивнул. «Значит, и эта способность сохранилась. Насылать проклятие на живых людей. Присная может стать одним из моих козырей. Даже высшему магу четвертого шага будет очень неприятно, если вдруг у него начнут гнить руки. Или если он начнет постоянно чувствовать боль в сердце. А защититься от проклятия Присной очень тяжело. Ведь эта атака проходит и через мир духов. Прямо сейчас она, будучи первым шагом, сможет легко расправиться не только с безликими, но и с высшим магом первого шага. Она даже убьет высшего мага второго шага, если атакует неожиданно. Ну и если у него не будет высших артефактов, которые защитят его. Но главное преимущество Присной — это ее разум. Еще будучи на ранге старшего магистра, она могла хоть и заторможенно, но мыслить. Сейчас же ее когнитивные способности по уровню равны тому возрасту, который она демонстрирует внешне, то есть 12 годам. А такой разум для монстра первого шага – это очень мощное подспорье для дальнейшего развития. Когда Присная почти восстановилась, к нам подлетели двое безликих. Я решил, что будет неплохо провести общую тренировку. Глядя на своих стражей, я ощутил небольшую грусть. У меня сейчас есть возможность создавать высших стражей. Много высших стражей. Их уже сейчас немало. А ведь скоро к безликим добавятся еще двое, которые получатся от Филиппа. Если я пожелаю, то за месяц создам как минимум 10 безликих. А может и больше. Я бы мог даже создать высшего стража из того араба, которого вчера поймал Борислав. Уверен, что алхимик смог бы сделать так, чтобы араб не сопротивлялся и делал все, что я от него хочу. А уже после создания высшего стража можно было бы его и убить. Только вот проблема в том, что их некому контролировать. Кроме меня нет больше высших магов из рода Юсуповых. А создавать стражей и не привязывать их кровью – это слишком рискованно. Они легко могут пойти против своих создателей. Или же их может кто-то просто пленить, а потом привязать к себе. Я нашел решение в виде алтаря рода. Только вот и он не всесилен. Да, его можно развивать почти до бесконечности и привязывать к нему все более сильных монстров. Только вот на Земле нет таких материалов, которые подходят под такую задачу. Кстати, об алтаре. Есть одна интересная штука, связанная с ним. Привязка духа защитника. В Гласе многие роды обладали особым духом, который наделял их всякими фишками и рос вместе с родом. Но там много нюансов. Плюс для поиска сильного духа защитника нужен высший призыватель, который у нас не скоро появится. Наконец, Присная окончательно пришла в себя и вновь началась битва. Монстра-девочка была хороша. Она быстрая, почти на уровне безликого с силой магии ветра. Она может становиться нематериальной, а ее атаки имеют огромный поражающий урон. Один из безликих, получив рану, довольно быстро начал терять свою силу. И если бы я не вмешался, он бы через некоторое время погиб из-за страшного разъедающего яда, который попал в его кровь. Хотя даже не яда, а овеществленного проклятия. Надо будет, кстати, показать Присную Ишаку и припугнуть его. Уж он-то точно оценит и поймет всю ее силу. Хотя пусть живет пока. Он, в отличие от других стражей, хотя бы не требует привязки. В этом плане иметь в подчинении высших магов, конечно, более выгодно. Во время тренировки ко мне прилетела небольшая птичка, созданная из энергии крови. Она принесла послание от Оливера на крошечном свитке. В послании говорилось, что все готово для проведения ритуала извлечения сути. И сегодня ночью, если я могу, можно будет этим заняться. Только вот место проведения ритуала Оливер предложил свое – подземелье какого-то древнего замка Ордена Крови. Я хмыкнул и, достав из пространственного кольца ручку, написал одно слово «Согласен». Птичка улетела с ответом, а я решил, что пора заканчивать тренировку. Уже вечер, а у меня в планах еще трансформировать два рудника императорского рода. Гавриил сегодня утром отправил их координаты. Он заверил, что сейчас они пустые и готовы к моему приходу. Поэтому, отправив безликих в замок, а Титана и Присную, оставив тренироваться дальше, я полетел к первому руднику. Столица, зал массивов. Анастасия бесстрастно смотрела на Гаврила, который хмуро изучал сразу несколько ритуальных кругов, висящих перед ними. Наконец, закончив, он озадаченно покачал головой и пробормотал. «И почему я раньше не догадался проверить?» «Что такое?» — напряженно спросил Александр. «Руслан был прав», — мрачно ответил Гавриил. «У Анастасии очень мало крови Рюриковичей. Впрочем, как и Меньшиковых. Ее кровь трансформировалась из-за изменения костного мозга». «Но почему?» — Александр скрижетнул зубами. «Мы же все проверили. Так не должно было быть». Гавриил покачал головой. Анастасия мысленно выдохнула, ощущая одновременно и разочарование, и облегчение. Она коротко рассказала о разговоре с Русланом. Конечно, она умолчала о его предложении, а также о том, что в основном говорила сама, выговариваясь. Но суть она передала. Руслан не станет делать ребенка на стороне. В Анастасии очень мало крови Рюриковичей. Ну и последнее, что Ильяс способен на 3 месяца вернуть репродуктивные способности Александру. Хотя, если говорить точнее, не вернуть, ведь Александр в теории способен стать отцом. Правда, эта вероятность настолько мала, что уже считается равной нулю. Высший маг уже на 3-м шаге практически теряет вероятность рождения ребенка. Что уж говорить о 4-м шаге. «Даже у Екатерины в крови больше от Рюриковичей», — тихо добавил Гавриил, пребывая при этом в сильной задумчивости. Анастасия слегка вздрогнула. Екатерина, ее младшая сестра, которую приняли в род незадолго до того, как Анастасия стала императрицей. Мать Екатерины наполовину Рюрикович, а ее отец, дядя Анастасии, из рода Меньшиковых. Поэтому Екатерина с рождения считалась Меньшиковой. Но Александр заключил соглашение с главой рода Меньшиковых, и Екатерина перешла в императорский род, получив титул принцессы. Это было выгодно как Меньшиковым, так и императорскому роду. Екатерина сильно помогала Анастасии с делами. Она в одиночку отвечала за связь с Европейским Союзом и часто ездила от имени императорского рода на разные встречи и приемы. Впрочем, Екатерине нравилась ее нынешняя жизнь, и все были довольны. Только вот она была Рюриковичем лишь на четверть, и если даже у нее больше императорской крови, чем у нынешней императрицы, Анастасия вдруг ощутила сильный укол обиды, но тут же подавила его. «Вы сказали, что я могу сама решать свою судьбу», вдруг заговорила она, заставив 2 стариков, обсуждающих новое открытие, замолчать. «Я приняла решение. Приняла как императрица». Оба старика удивленно посмотрели на нее. «И мой первый указ касается вас, дедушка», спокойно сказала она, взглянув на Александра. «Вы должны принять предложение Юсупова и в течение 3 месяцев сделать все возможное, чтобы породить как можно больше наследников». У Александра было настолько растерянное выражение лица, что Анастасия еле сдержалась, чтобы не рассмеяться. О да, это была очень забавная ситуация. И Александр никак не сможет ей отказать. Хоть он и может оспорить ее приказ, но Анастасия знала, что он не станет этого делать. Все ради рода. «Во мне слишком мало крови Рюриковичей», — продолжила она. «Поэтому я недостойна носить императорскую корону». «Постой, девочка», — нахмурился Гавриил. «Никто не должен об этом узнать, ты ведь понимаешь?» «Конечно», — кивнула она. «Но это не отменяет моих слов, поэтому я приняла решение». Она вновь перевела взгляд на своего деда. «Когда вашему наследнику исполнится год, и мы убедимся, что он здоров и крепок силами, я официально передам ему императорскую корону. Вы же», — повысила голос императрицы, не дав сказать слова ни Александру, ни Гавриилу, «оба станете регентами и будете править до тех пор, пока наследник не достигнет нужного возраста». Некоторое время в зале массивов висело молчание. Анастасия же чувствовала себя крайне довольной. Ей не придется ждать, когда наследник вырастет. Покопавшись в библиотеке рода, Анастасия нашла несколько интересных случаев. Первый произошел почти 700 лет назад. Тогда императором стал всего лишь 3-летний мальчик, а регентом его дед. Однако вскоре стало очевидно, что у этого мальчика довольно слабый талант, и он не сможет править страной. И тогда его просто поменяли местами с его двоюродным братом, который был того же возраста, но гораздо талантливей. Ирония в том, что тем талантливым мальчиком был Борислав Рюрикович, который придумал метод создания артефактных костей, от которого так настрадалась Анастасия. Так вот, об обмене тогда никто не узнал. Император взошел на престол еще ребенком, а его двоюродный брат Борислав был очень на него похож. Позже Рюриковичи проворачивали подобное несколько раз. Им было гораздо удобнее короновать малыша, чтобы потом, в случае надобности, заменить его на более достойного и сильного. Таким образом, правителями становились всегда самые талантливые представители рода. Это была одна из тайн императорского рода, которая доступна только единицам. К слову, все трое хранителей этой тайны сейчас стояли в этом месте. «И это еще не все», — заговорила Анастасия, прервав молчание. «Когда новый император взойдет на престол, я уйду в род Юсуповых и в будущем рожу наследника рода Юсуповых. И хоть в нем будет крайне мало крови Рюриковичей, но по матери он будет принадлежать к императорскому роду. Это создаст максимально крепкую связь между нашими родами. Таково мое решение, и я надеюсь, что вы не будете оспаривать его». Ее глаза холодно блеснули, когда она посмотрела на Александра, который все еще пребывал в растерянности. Она предполагала, что тот может предложить ей выбрать какой-то другой род. И в прошлом он бы мог не только предложить, но и продавить свое решение. Только вот если раньше она была просто девушкой из рода Рюриковичей, и ее могли использовать как разменную монету, то сейчас это уже невозможно. После того, как она стала императрицей, ее мнение уже никто не сможет игнорировать. Ведь именно на правителя привязано множество тайн империи, кровью и договорами. Например, она могла сделать так, чтобы все стражи рода просто заснули. Она могла закрыть двери многих хранилищ и сокровищниц рода, в том числе контроль над ледяной башней в первую очередь идет через нее. «Нам надо все обсудить», — вздохнул Гавриил. Затем почесал голову и сказал: «А еще срочно изучить всех возможных кандидаток». «Я бы хотела», — добавила императрица, — «чтобы девушкам предоставили выбор». Она взглянула на Александра. «Убери свою маскировку, дедушка. После омоложения ты уже не выглядишь стариком. Если ты покажешь свое настоящее лицо по телевидению, от кандидаток не будет отбоя». Она улыбнулась. «Ну да, выйти замуж за императорского советника, высшего мага четвертого шага и родить от него ребенка, в которого будут вкладывать огромное количество ресурсов, это большая честь. Многие аристократки будут очень рады сделать это. Анастасия даже знала некоторых из них. К сожалению, причина такой ситуации весьма грустная и лежит глубоко в традициях империи. Жизнь женщины мало что значит, если у нее нет высокого таланта в магии. Как правило, ее судьбу решают родители. И часто бывает так, что девушкам из аристократических родов очень хочется поскорее выскочить замуж, чтобы убежать из дома. «Ты уверена насчет Юсупова?» – спросил Гавриил. «Ты очень много сделала для рода и достойна выбрать свой путь без оглядки на нас». «Это и есть мой выбор», — спокойно ответила императрица. «Я тебя услышал», — кивнул Гавриил. Затем похлопал Александра по плечу и сказал: «Ну что, будущий папаша, пойдем выпьем, обсудим твое будущее отцовство, пообсуждаем невест». Гавриил расхохотался, а Анастасия захихикала, глядя на Александра, который так и не пришел в себя. Ночью после трансформации двух рудников я подготовился к ритуалу извлечения сути и выделил минут 40 на тренировку со слаймом. В 3 часа ночи мы с Оливером встретились на парковке и с помощью портального артефакта переместились в нужное место. С собой я взял Титана, да и сам был плотно экипирован артефактами, даже взял новенький браслет телепортации. Поэтому даже если для меня подготовили ловушку, я смогу выбраться. Ну или умру и воскресну благодаря королевской стигме истинного феникса. Но нет. Мы оказались в просторном подземном зале, который явно недавно вычистили от всего лишнего. Сейчас тут почти ничего не было, кроме прямоугольного стола и нескольких стульев. За одним из стульев сидел донор, которого я несколько раз видел рядом с Оливером. Это был высокий седой мужчина. Сейчас он задумчиво смотрел на нас и крутил перстень на пальце. Когда я подошел к нему, он встал. Мы поприветствовали друг друга. «Леон, мы можем приступать?» — спросил Оливер. «Ты готов?» «Да», — кивнул мужчина. Он взглянул на меня и сказал: Я готов отдать часть своей сути высшего мага крови, чтобы закрыть кровный долг перед Оливером». Я кивнул и более подробно объяснил ему, что такое камень сути и чем грозит его создание. Но Леон спокойно выслушал и подтвердил свое согласие. «Интересно, что у них там за история такая, раз он готов пойти на такое?» «Ну ладно, это уже не мое дело. Перед тем, как перейти к ритуалу, мы с Оливером заключили договор. А после этого я взялся за работу. Не скрываясь от двух магов крови, я вынул гримуар и открыл его. Из него вырвался первый ритуальный круг, и пол затрясся. Из-под земли на полметра поднялся диск диаметром в 3 метра, в боковой части которого виднелись пустые лунки. Затем я высвободил еще 2 высших ритуала, каждый из которых изменил структуру этого диска. И только после этого я взглянул на Леона. «Раздевайся и ложись на каменный круг. Тебе будет больно и неприятно, но чувство терпимое». Он кивнул и выполнил мой приказ. После этого я зачитал заклинание и взмахнул жезлом. Леон дернулся. Под ним начали растекаться тонкие ручейки крови. Я поморщился, представив, как ему больно. «Очень неприятно, когда иглы втыкаются в твои кости». Леон сжал зубы и застонал. «Да уж, не завидую я ему. Сам я проходил через более совершенный ритуал. Только вот моих нынешних сил не хватит, чтобы провести его. Мне тогда помог учитель. Я увидел слабое сияние в одной из лунок и встал напротив нее». Оливер шел за мной, с любопытством наблюдая за процессом. И вот мы оба смотрели на то, как эта лунка постепенно наливается жидким шариком крови, который застывает, превращаясь в плотный темно-алый многогранник. Наконец, когда он полностью сформировался, я отменил ритуал. Иглы втянулись обратно в диск. Леон тяжело дышал. Слегка трясясь, он сел. Я же подошел к лунке, вынул из пространственного кольца небольшую шкатулку и аккуратно вложил в нее камень сути. При этом я ощущал предвкушение. Мне очень хотелось поработать с этим камнем сути и посмотреть, сколько пользы я смогу от него получить. Конечно, это не то же самое, что поглощать собственные камни сути. Но пользу я точно получу. Ведь чем меньше знаний и опыта у высшего мага, тем полезнее для него камни сути. А я в школе крови полный новичок, можно сказать. «Держи», — я передал Оливеру информационный кристалл. Оливер тут же взял его и сжал, получая свою плату, сведения об основах и о методе создания двойного источника. В это время Леон поднялся, быстро оделся, а затем принялся размахивать жезлом, создавая над собой то кровавые вихри, то какие-то кровавые кляксы, выглядящие весьма жутко. «Я ослаб», — мрачно сказал он. «Не сильно, но ослаб». «Так и должно было быть», — пожал я плечами. «Я знал, на что иду», — он скривился. «Но это неприятно. Сильно неприятно». В это время кристалл в ладони Оливера рассыпался, и он, проморгавшись, удивленно посмотрел на меня. «Благодарю тебя», — кивнул он мне. «Если бы я следовал своему изначальному плану, то навсегда бы испортил свою жизнь. Теперь я понимаю, почему ты потребовал такую высокую цену». Я спокойно кивнул. «Да, если бы он решил стать высшим магом менталистики и крови, то определенно застрял бы навсегда на ранге старшего магистра. Но теперь у него есть время, чтобы начать изучать смежную школу магии, метаморфизм, либо силу». На этом я попрощался с Оливером и Леоном, после чего артефактным порталом переместился на свою парковку. Уже занималось утро. Летя в сторону своего замка, я вдруг вспомнил о Бориславе. Он так и не связывался со мной. Надеюсь, он не сильно пострадал после пойла гипнотитанов.